Глава 11. Естественно, к императору меня вызвали не сразу, так что пришлось жить пока в своем городском доме. Радовало, что ко мне начали приходить и покупать амулеты, которые я каждый день с утра заряжал. Не забывал и про изучение магических заклинаний. Нужно было срочно получать 7-ю ступень развития и пополнять свою казну, изрядно потраченную во время войны. За счет трофеев удалось вернуть часть денег. Так что своей дружине смог заплатить за службу, как и разным рабочим. Все остальные деньги потратил на закупку редких ингредиентов для своих алхимиков. Они прибыли в город через 6 дней. Поселил их в своем доме и еще раз напомнил, чтобы лишнего языком не мололи, на что они клятвенно заверили, что никому ничего не сказали. Хотя их тот же полутысячник, как только я уехал, расспрашивал об этих изделиях. Само собой, не обошел он вниманием и оставшуюся дружину, только они вообще ничего не знали. Гранаты, которые я привез в город, у меня забрал гонец Рагона, после чего меня вообще оставили в покое, только приходили покупать амулеты. Только я этих визитеров даже не видел. Там или мама отдавала амулеты, или Ральф. Цены они знали, поэтому моего присутствия не требовалось. Теперь в нашем доме с утра до вечера стояла тишина, которая изредка нарушалась воплями играющих детей. Впрочем, вскоре пришлось и их озадачить. Наняли им учителей, и теперь они изучали грамоту, чтобы без дела не сидеть. Через несколько дней пришла информация о том, что архимаги все же заставили некромантов каждый год общаться с магами разума. Естественно, это не очень понравилось некромантам, причем дошло до откровенного бунта, но он был подавлен прямо на совещании. В результате одного из некромантов убили, а это был архимаг. Видно, он больше всех возмущался, за что и поплатился. Хорошо, что у меня хватило мозгов во время штурма не поднимать трупы людей. Это не в Адаге, а значит, с меня бы по этому поводу тоже спросили. А косяков и так хватает. Через пару недель пребывания в городе ко мне неожиданно прибыл гонец. Причем не от кого-то, а от графа Луана. Это был отец моей соученицы, лекарки Луаны, которая меня все на службу к себе зазывала. О визите мне сообщил Ральф, так что пришлось быстро одеваться подобающим барону образом и топать встречать гостя. К счастью, надолго визитер меня не отвлек. Он просто поклонился, поприветствовал меня, после чего передал приглашение на бал для меня и моей супруги. Бал должен был состояться через 3 дня. Признаюсь, меня это не очень обрадовало. Как-то не хотелось лезть в этот гадюшник. Уверен, что народу там будет немало. И откуда только этот граф узнал о том, что я в городе? Не пойти я не мог, так как мог этим оскорбить приглашающую сторону. Я не архимаг, чтобы себе много графов во врагах иметь. Одного хватает. Может, не пойдем? С надеждой в голосе спросила меня Гретта. Опять какие-нибудь неприятности будут? Неприятности у нас будут, если мы не пойдем. Причем наверняка. Граф это без ответа не оставит. Так что придется топать, чтобы проблем себе не наживать. У нас их и так хватает. Да не переживай ты так. Просто внимание ни на кого не обращай и держись рядом. Если что, я сам разберусь с теми, кто захочет поиздеваться над бывшими простолюдинами. Этот козел, наверное, нас и зовет-то только для того, чтобы показать гостям, как невиданных зверюшек. А не боишься, что тебя кто-нибудь на дуэль вызовет? Балы часто оканчиваются дуэлями, насколько мне известно, а поставить тебя на место многие захотят, тем более после того случая с сажанием на кол. Ничего, маги точно не полезут в это дело, а я постараюсь, чтобы меня вызвали, а потом просто уничтожу магии любого, кто меня вызовет. Пришлось немного раскошелиться на наряды для бала. Хорошо, что неподалеку был хороший портной, и нам удалось выбрать себе одежду. Ее нужно было просто подогнать кое-где, так что надолго наши сборы не затянулись. Естественно, граф жил в богатом квартале, а не в ремесленном, поэтому пришлось ехать туда. Я даже не был в курсе того, что у Луаны родители дом неподалеку от школы имеют. Неудивительно, что он так запросто мог навещать девочку в школе. Большинство других в богатый район попасть не могли, и это дворяне. Я не говорю про простолюдинов. Для них это была вообще запретная территория. Вот мне в этом плане повезло. Рагон все же расщедрился и выдал постоянный пропуск в магическую школу, который автоматически пропускает и в богатый район. Только не забыл предупредить, чтобы я этим не злоупотреблял, а то начну мотаться в школу каждый день. На бал отправились на карете. Верхом не принято было посещать такие мероприятия. Тем более у меня супруга в положении. Через ворота пропустили без всяких вопросов. Достаточно было показать пропуск. Но даже если бы его не было, то за пропуск сгодилось бы приглашение на бал. Приехали мы не самые первые. Как оказалось, на местную вечеринку собралось много дворян, судя по каретам, оставленным на улице. Что тут скажешь? Граф Луан явно не бедствовал. Если учесть, какой дом, а скорее целый дворец ему принадлежал в столице, и большой участок земли, выкупленный под строительство, тоже о многом говорил. Около входа нас встретил местный лакей, который вежливо поклонился, после чего попросил следовать за ним. Минуты три мы шли по богато украшенному коридору в ту сторону, откуда лилась спокойная музыка. Благо, что тут не принято было представлять вновь прибывших, так что лакей еще раз нам поклонился, после чего куда-то умчался. Видно, остальных гостей провожать до приемного зала. Я был готов увидеть что-то подобное. Большой богато украшенный зал, целая куча магических светильников, которые болтались на хрустальных люстрах, заставляя их переливаться всеми цветами радуги. Нужно признать, что украшением зала занимался настоящий мастер. Все тут идеально дополняло друг друга. Хотя с золотыми украшениями или позолоченными тут погорячились. Слишком их много было, на мой скромный взгляд. Так что мазнул я по всему этому великолепию взглядом, да стал рассматривать гостей, которых тут было уже много. Кто-то просто болтался по залу в обнимку со своей спутницей, кто-то о чем-то беседовал. Ни о каких танцах не могло быть и речи. Видно, позже начнутся. Вот Гретта вертела головой, не переставая. Она впервые была в подобном зале, как и я. Только мне было плевать на окружающее. А вот ей явно все пришлось по душе. Даже какой-то восторг на лице появился. «Хватит головой вертеть», — шепнул я ей на ухо. «Нас тут и так все считают простолюдинами, которые кроме коровьих хвостов ничего не видели». «Коровьих хвостов?» — засмеялась супруга. «Я и правда ничего подобного никогда не видела, только в школе. А там все равно было все гораздо скромнее украшено. Это неудивительно. У нас там балы не устраивают, а магов учат». «Веди себя так, как будто постоянно только подобное и видишь», — посоветовал я. «Вон на нас уже местные чуть ли не пальцами тыкают. Сейчас немного пошатаемся и отправимся домой. Графа уважили, так что не должен сильно расстроиться». «О, это идет!» — недовольно пробурчала Грета, заметив, что в нашу сторону направляется Луана с подругами. А следом шла толпа парней. Видно, все ее друзья в кучу собрались. «Господин барон!» «Очень рада вас видеть!» — радостно воскликнула девушка. «Слышала, что вы снова отличились на войне!» «Здравствуйте, графиня!» — поклонился я. «Да вроде бы не отличился. Был как все. Ой, чего это я? Вот, познакомьтесь с моими друзьями!» Вслед за этими словами девушка начала называть имена подошедших людей, которые я, к слову, тут же забывал. Впрочем, как и они, мое. Всем приходилось кланяться и вежливо улыбаться, показывая, как я рад такому знакомству. «Как вам в моем замке?» – поинтересовалась Луана. «Нравится? Этот дворец принадлежит нашему роду уже 6 поколений». «Очень красиво», – ответил я. «Никогда не видел ничего подобного». «Да где ты что-то подобное видеть-то мог? Деревенщина!» – ухмыльнулся один из присутствующих парней. Мелкий и худощавый, явно расстроенный тем, что Луана разговаривает со мной, а не с ним. Видно, это сильно не нравилось сыну целого графа. «А ты, вероятно, постоянный гость на таких мероприятиях?» – невозмутимо спросил я, проигнорировав оскорбление. «Конечно, я постоянный гость на балах. Да и моя семья часто устраивает их и приглашает достойных людей. Удивительно, что господин граф Луан вас сюда позвал». «Наверное, и дворец у тебя такой же?» – снова спросил я. «Да, у моего рода. Вот именно, уважаемый сын графа. У твоего рода, а не у тебя. Почаще об этом вспоминай. Как только купишь сам себе такой дворец или построишь, то непременно начни хвастаться. А пока нечем». Вся присутствующая компания при этом диалоге переводила взгляд с меня на графа и обратно. Даже улыбки появились. Видно, скучно молодежи. А тут такое развлечение. Последнее слово оставлять за мной граф не пожелал. поэтому скривился и снова начал развивать конфликт. «Когда построю, то тебя в нем точно никогда не будет», – зло произнес он. «В моем доме не место дикарям, которые благородных людей на кол могут посадить. Причем, когда дворяне приезжают как гости». «Это ты про того барона, что ли?» – спросил я, как будто не понял, о ком идет речь. «Так я его не просто на кол посадил, а еще и язык приказал отрезать». «Вот-вот», – тут же ухватился за мои слова граф. «Дикарям не место в нашем обществе». «Может быть и так», – печально вздохнул я. «Только дворяне должны следить за своим языком. И прежде чем что-то сказать, хорошо думать о последствиях. Кстати, тебя это тоже касается. Так что если вдруг получится так, что ты окажешься в моем замке, то хорошо думай, прежде чем языком молоть. Ну и не забывай, что в гостях». «В противном случае ты меня тоже на кол посадишь?» – засмеялся парень. «Я граф!» «И что?» – удивленно спросил я. «Думаешь, в моем замке для твоей задницы кол подобрать не смогут? Или предпочитаешь древесину благородных пород?» После моих слов вся компания дружно захохотала, а граф покраснел. Остальные присутствующие старше нас даже стали оборачиваться. «Господа, господа, не стоит ссориться! Сегодня же у нас праздник!» – встала между нами Луана. «Господин барон, с вами мой отец хочет побеседовать». «Ой, не надо так хмуриться. Не собирается он вас к себе в вассалы звать. Можно же просто быть добрыми друзьями». Девушка подхватила меня под вторую руку и под недовольное сопение Гретты куда-то поволокла. Причем ее отец был, как я понял, не в общем зале, а в одной из комнат. «Гретта, позвольте вашему супругу поговорить с моим отцом с глазу на глаз. Пойдемте, я покажу вам очаровательные цветы». «Думаю, ей лучше пойти со мной», — не согласился я с графиней. «Больно гости у вас встречаются резкие». «Обещаю вам, господин барон, что никто не посмеет обидеть вашу супругу. Я сама за этим прослежу», — серьезным тоном сказала Луана. «Надолго мой отец вас не задержит, а слуга потом проводит к нам, когда закончите беседу». Я постучал в дверь, после чего вошел. Раз приглашали, то незачем на пороге стоять. Граф сидел за большим столом и что-то писал. Увидев меня, он по-доброму улыбнулся, а после даже поднялся и протянул мне руку, чем сильно меня удивил. Нечасто в этом мире мне удавалось сталкиваться с рукопожатием. Тут, оказывается, подобное тоже есть. «Господин барон, очень рад видеть вас в своем доме. Если честно, думал, что вы откажетесь от приезда, так что сам к вам собирался», — сообщил он мне. «Если быть предельно честным, то я сюда особо не рвался», — признался я. «Только плодить врагов на ровном месте мне не хочется». «Да перестаньте», — отмахнулся мужчина. «Вы новичок в высшем обществе, поэтому если бы не прибыли, то я бы вас понял и не стал бы обижаться. Но вы тут, и меня это очень радует». «О чем вы со мной хотели поговорить?» — поинтересовался я, когда пауза затянулась. «Если честно, то мне уже хотелось отправиться к себе домой, а не расхаживать тут. Да и за Гретту волновался. Это мне на всех этих родовитых сопляков плевать. А вот она перед дворянами робела, не привыкла еще к своему статусу. А эти гаденыши могут на ней посоревноваться в остроумии. Стэн, можно я вас так буду называть? У нас же большая разница в возрасте», — попросил мужчина. «Если не секрет, когда вы подниметесь на 7-ю ступень развития?» «Скоро. Когда точно, не знаю», — ответил я. «Конечно, хотелось, чтобы это было секретом, но амулеты я все равно продавать буду, так что выяснить мою ступень не составит труда. Дело в том, что я хотел бы закупать все произведенные вами амулеты, начиная с 7-й ступени. Именно об этом и хотел поговорить. Обещаю, что буду выплачивать все в полном объеме. Никаких скидок мне не нужно. С радостью бы продавал вам все свои амулеты, но не могу. У меня уже архимаг Рагон часть скупать будет, причем тоже начиная с 7-й ступени, так что тут вы немного опоздали. Точнее, не сам Рагон это делать будет, ему они ни к чему, а наемники, но договаривался об этом сам Рагон. Я не врал. Наставник на самом деле, когда приезжал ко мне на свадьбу и выяснил, что я не сижу без дела и вот-вот достигну 7-й ступени, сообщил мне, что его наемники будут скупать амулеты. Ну а что? Уже можно будет. 7-я ступень – это уже средний маг. Таких абсолютное большинство. так что мои амулеты не будут считаться простой безделушкой, способной защитить только от слабых магов. Думаю, что и другие дворяне со временем захотят покупать. Поэтому давать этому прохиндею графу перепродавать мои амулеты я не собираюсь. А он именно так и делал. Жаль, очень жаль, огорченно произнес Луан. Хотя, судя по виду, чего-то подобное он ожидал. Надо было с вами договариваться, как только вы школу окончили. Сейчас, если моя дочурка узнает, что вы скоро магом 7-й ступени станете, то ее невозможно будет из книг вытащить. Не любит она быть второй, добавил он. Ничего страшного, она тоже очень быстро развивается, улыбнулся я. Это да, с какой-то гордостью в голосе произнес Луан. Наша гордость, если бы вы не женились так быстро, то обязательно бы постарался ее судьбу связать с вашей. Отличная бы пара получилась. На это я промолчал, хоть граф и смотрел на меня, ожидая реакции. Не дождавшись, продолжил. Стэн, вы не могли бы мне рассказать, каким таким чудом умудрились отбиться от притязаний своего соседа? Если честно, слухи только начали доходить, но о том, что он потерял убитыми больше трети своего войска, которое привел под ваши стены, все говорят. «Да ничего особенного не было», — ответил я, не желая говорить про гранаты. «Просто нанял наемников, да отбивался понемногу. Ну, еще пока это войско шло, его изрядно прорядили в засадах». Такой ответ графу не понравился. И он стал наводящими вопросами вытаскивать из меня нужную информацию. Я же, помня наставление Рагона, всячески скрывал тот факт, что использовал при отражении штурма гранаты. Но, судя по всему, графу об этом уже было известно. То, что я что-то использовал, причем не магическое, он прекрасно знал, но не мог понять, что это такое. А ему хотелось завладеть такой штукой. Самое смешное, что в столице было всего 3 алхимика, которые умели делать взрывчатое вещество. И все 3 были у меня. Его же как-то давным-давно решили не использовать. Вот в этом направлении никто и не работал, кроме этих 3 фанатиков. В общем, пришлось графу прямым текстом сказать, что мне было велено не молоть своим языком, если не хочу, чтобы мне его отрезали. «Значит, граф Милун сам пошел на мир?» — поинтересовался у меня аристократ. «Или вы его об этом попросили?» «Сам пошел», — улыбнулся я. «Он человек довольно умный, понимает, что со мной лучше дружить, чем ссориться. Я, конечно, не бог весть, какая значимая фигура, но вот скупать те же амулеты лучше у меня, чем у казны или каких-нибудь ушлых пройдох. Дешевле выйдет». Когда я сказал про ушлых пройдох, граф меня прекрасно понял, но сделал вид, что сам подобным заниматься не собирался. «Замечательно, что Милун сам на мир пошел, причем без всяких условий», произнес граф довольным тоном и даже руки потер. «А у вас в этом какой-то свой интерес?» – полюбопытствовал я. «Конечно, господин барон», – улыбнулся мужчина. «Высший свет – это тот еще клубок змей. Думаю, вы и сами скоро это поймете. А тут такой прекрасный повод поиздеваться над давним соперником. Целый граф не смог справиться с бароном. Смешно же! Как вы можете быть соперниками, если у вас даже земли не граничат?» – удивился я. «Ну и что?» Все равно места у трона мало, вот и нужно иногда плести небольшие интриги, чтобы другим желающим быть рядом с императором нелегко жилось. Ладно, господин барон, не буду больше задерживать. Тем более вас супруга ждет. Поздравляю с бракосочетанием. Пусть немного припоздал, но все же лучше поздно, чем никогда. Так вроде бы в народе говорят. Граф поднялся, и, пожав еще раз ему руку, я вышел. Он, похоже, вообще не планировал к гостям выходить. А когда мы подходили к его кабинету, отсюда вышло несколько человек. Возможно, какой-то совет был. У входа меня ждал слуга, который тут же пошел во внутренний двор. Не тот, который со стороны входа, а позади, где был раскинут сад и где, как я надеялся, находится моя супруга. Луана, негодяйка этакая, не смогла уберечь мою супругу от оскорблений. Местная компашка сопливых высокородных пришла сюда, и теперь сынок графа что-то говорил моей жене, и, судя по тому, как она потупилась и покраснели глаза, что-то неприятное. «Немедленно перестаньте, господин граф!» — пыталась вразумить аристократа Луана. «Да что вы заступаетесь за эту шваль?» — довольным тоном заявил твареныш. Она никогда не станет нам равной, так и будет деревенской девкой, которая только за коровами может навоз собирать». Остальные аристократы стояли молча, внимательно наблюдая за происходящим. Тут были и парни, и девушки. Но не все из этих людей смотрели на графа с осуждением. Многим происходящее нравилось. Видно, что гнобить того, кто слабее тебя, в этих кругах обычное дело. Разбираться, что там раньше сказал этот выродок и в чем причина конфликта, я не стал. Хватило последней фразы. Парень заметил меня слишком поздно, а остальные, наверное, не ожидали, что я вот так сходу пойду на конфликт с высокородным графом. Недолго думая, я со всего размаха въехал парню кулаком в челюсть. Немного перестарался, так как она у него отчетливо хрустнула. Аристократы, не ожидавшие такого не совсем утонченного разговора, отпрянули в стороны, а пару девушек даже взвизгнули. Останавливаться на достигнутом результате я не стал, хотя аристократу хватило одного удара, чтобы уйти в нирвану. Добавил еще несколько ударов ногой по морде, да и по телу тоже немного прошелся. После обвел аристократов тяжелым взглядом. Заметил, что Грета после моего появления как-то немного приободрилась, хотя она тоже была ошарашена моими скорыми переговорами с негодяем. «Господин барон, не надо было!» – пролепетала Луана, а после метнулась к парню, который лежал без сознания на полу с разбитой рожей, и стала его лечить. «Надо! Надо!» – зло ухмыльнулся я. «Такие люди по-хорошему ничего не понимают!» В это время в зал ворвалась стража с мечами наперевес. Им, похоже, уже успели сообщить о том, что молодые отпрыски дворян устроили драку. Вот и спешили всех разнять. Интересно, а зачем они мечи-то выхватили? Неужели резать бы стали аристократов? «Сынок!» К лежащему парню метнулся мужчина, одетый довольно богато, судя по украшениям. «Как ноги-то умудряется при таком весе передвигать?» «Кто посмел?» – взвизгнул он. Ему никто не ответил. Тут и сынок очухался, обвел всех взглядом, осознавая происходящее, после чего вскочил на ноги. «Ты!» – завизжал он и рванул ко мне, сжав кулаки. К сожалению, добраться ему до меня не дала стража, перехватив на полпути. Парнишка совсем с башкой не дружит. Не маг, холеный какой-то, а значит и меч в руках держать не умеет. Решил, что титул графа его от любых бед защитит. Стража пыталась хоть как-то успокоить парня, но он брыкался, орал и пытался добраться до меня. «Допустите вы его!» — улыбнулся я. «Я его сейчас сам успокою. Поверьте, у меня это хорошо получается». «Да как ты только посмел!» На этот раз ко мне рванул папаша этого парня. Стража его задерживать не посмела. Только мужчина, встретившись со мной взглядом, как-то резко остановился. «Твари! Мрази!» «Вы оба сапоги у меня облизывать будете! Прощение просить!» Снова подал голос паренек. «Молодец, Луана! Быстро ему челюсть вправила!» «Дуэль!» — холодно бросил я. «Прямо сейчас! Я тебе, твареныш, башку отрежу! Какое ты оружие выбираешь?» «Мечи!» — крикнул парень. «Пошли во двор!» «Не думаю, что стоит это делать!» — услышали мы властный голос. Хозяин дворца объявился. «Спекулянт хренов!» «Да я этого простолюдина на куски порежу!» – заблажил парень. «Ну что за идиот?» «Господин граф, вы не могли бы успокоить своего сына? При всех его достоинствах он не сможет биться на равных с опытным воином. Опытный воин – это он про меня. Ну а что? Я и есть опытный воин. Сколько уже боев прошел? Мечом пользоваться научился. Так что этого крысеныша я бы без проблем зарезал. Господин барон, попрошу вас покинуть мой дом», — сообщил мне граф Луан. «Нашел крайнего, тварь. Не хочет с влиятельным человеком из-за меня ссориться». «С удовольствием. Эй, парень, что там с дуэлью?» — обратился я к графскому сынку. «Идем, или тебя мамка не отпускает?» «Никакой дуэли не будет», — снова подал голос Луан. «Покиньте мой дом». «Хорошо», — кивнул я. «Не буду больше вас тревожить. Только и вы тоже меня больше не беспокойте. Я не желаю больше быть в этом доме и иметь с вами какие бы то ни было дела. Пойдем, Гретта, как раз на ужин успеем. Твое место только среди бандитов, с которыми ты какие-то дела имеешь», — прошипела мне в спину Луана. «Так и есть», — кивнул я. «Пойду, пожалуй, с ними пообщаюсь, как с более приличной публикой». Когда мы шли к выходу, я заметил, что не всем мое поведение не понравилось. У некоторых присутствующих даже улыбка на губах играла. Ну а что, я должен был просто молчать? Сам позвал, гад такой, а теперь выставил, даже не разобравшись. Так что теперь я буду посылать этого графа далеко и надолго. Без него людей хватает. Да и вообще, скоро им от меня многое может потребоваться, а не наоборот.